Нельзя сказать «было». Это ощущение всегда с нами. Нам понадобится еще много времени, чтобы прийти в себя. И в первую очередь мне. Ведь мы были женаты 19 лет, а этого не забудешь за несколько месяцев. Понимаю. Дик кивнул. Вы были счастливы. Трудно смириться с тем, что счастье осталось в прошлом. Сам он никогда не был счастлив с женщиной, даже с той, на которой был женат. Даже в самом начале совместной жизни не был. В первое время после развода Дик еще искал свой идеал, что вылилось в несколько непродолжительных романов, которые закончились ничем. С одной женщиной он несколько месяцев жил обычной семейной жизнью, словно она была ему женой. После этого в его жизни было еще много женщин, но они уходили так же легко, как и появлялись. В конце концов, он разуверился в том, что его поиски могут когда-нибудь увенчаться успехом. Ни одна из этих случайных подружек не оставила в его сердце сколько-нибудь глубокого следа, и Дик решил, что так и должно быть. Теперь ничего, кроме этих кратковременных связей, он не желал, ни к чему особенному не стремился. «Мы были очень счастливы», — эхом отозвалась Лиз. И, поднявшись, поблагодарила Дика за чай. «Простите, но я все-таки должна немного поспать, пока Питер не проснулся. Если с ним все будет в порядке, завтра я ненадолго съезжу на работу, а после обеда вернусь вместе с Джемми. Приезжайте. Думаю, я еще буду здесь». Дик улыбнулся. «Мне очень хочется познакомиться с вашим младшим. Должно быть, он очень интересный маленький человечек». Лиз кивнула и пошла к двери. На пороге она остановилась и, оглянувшись через плечо, посмотрела на Дика. Кошмар для нее еще не закончился, и она была благодарна Дику за то, что он дал ей выговориться. «Спасибо за чай», — еще раз повторила она, — «и за компанию. Мне просто необходимо было с кем-то поговорить». «Не за что, Лиз», — ответил Дик. «Мне тоже было приятно поболтать с вами». Он знал, что одинокой женщине, на которую свалилось столько несчастья, просто необходимо иногда поделиться своими мыслями и чувствами с кем-нибудь посторонним. Но роль психотерапевта Дик взял на себя не только ради ее прекрасных зеленых глаз. Ему понравилось разговаривать с Лиз, понравились ее трезвые суждения и оценки. К тому же он искренне сочувствовал и ей, и ее сыну, и хотел хоть как-то облегчить их боль. Лиз вернулась в комнату для посетителей и легла, но сон не шел. Укрывшись до подбородка колючим шерстяным одеялом, она думала о Дике и о той одинокой жизни, которую он вел. Похоже, единственной радостью была для него эта адски трудная и ответственная работа. Поначалу Лиз удивляла, как он может столько времени оставаться в больнице, дежуря, подменяя или просто консультируя коллег. Но теперь ей многое стало ясно. Дик жил этим, а крошечный кабинетик, в котором она только что побывала, стал его вторым домом, или, быть может, даже первым, самым настоящим домом, откуда ему не хотелось уходить, да и некуда было идти. Сама Лиз не понимала, что это за жизнь такая, но она тут же подумала, что для нее прошедшие 9 месяцев тоже не были жизнью в полном смысле этого слова. Только дети и работа, и ничего больше. Так как же она может осуждать Дика? В конце концов, она заснула, ей приснился Джек. Он что-то говорил, но она не могла разобрать, что. Тогда он скинул руку, словно предостерегая ее. Джек указывал куда-то за спину Лиза. Она обернулась, чтобы посмотреть, что там такое.